Друг друга тяготы носите. 1949 год. Дорогая Мариша, не обижайся на слова мои, что тебя, дескать, Господь не допустил. Конечно, если бы воля Божия была, то ты, несомненно, приехала бы. Значит, пока еще воли Божией нет. Я тебе всегда говорил, что надо понемногу отрываться от привязанности излишней к вещам и вообще к миру, и смиряться пред Катей и матерью. А ты все хочешь по-своему. Пусть будет хуже сделано, зато душа останется спокойной. Что пользы весь мир приобрести, а повредить душе? А ведь речь идет только о картошке, помидорах, луке, а не о всем мире. Да ведь еще и неизвестно, когда больше получишь. Вернее сказать, известно, что получишь больше тогда, когда станешь смиряться и ради Бога уступать, во всем предпочитать пользу души, угождение Господу, а не своему разуму и тщеславию и настойчивости. Сдерживай свой гнев, проси у Господа сил и способности не прогневлять Его. Вспоминай чаще, какое бесчестие и какие муки претерпел Господь ради нашего спасения. А мы чем отвечаем Ему? Если мы носим Его имя, то где наши дела во имя Его? Не противоречат ли они тому, что должно быть? А раз так, то будем без ропота терпеть хоть находящие скорби. Если не налагаем на себя вольных подвигов, если не исполняем заповедей. Друг друга тяготы носите, и так и исполните закон Христов, и не себе угождайте. Прости меня за огорчение. Монахини Евпраксии, 1950 год. Будь помягче с людьми, не наживай врагов. Терпи недостатки людские, друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов. Если мы будем милостивы к людям, то Господь в ту же меру будет к нам милостив. Это и значит слова «в ню же меру мерите», возмерится вам. От службы не отказывайся. В чем ошибаешься или погрешишь, искренне кайся пред Богом и людьми, если кого обидишь. Исторгни из сердца памятозлобие. И вот еще что. Старайся и служебные дела, и все делать ради Господа, по заповеди Божией, а не по влечению сердца. Даже и добрые дела только тогда имеют цену пред Богом, когда делаются ради Бога, потому что такова воля Божия, иначе сказать, такова заповедь Божия. А если добрые дела делаются по другим причинам, то они не угодны Господу Богу. О таких-то добрых делах сказано: «Вся правда ваша, як уже дуб поверженный». Надо иметь во всем разум духовный. А если сомневаемся, угодно ли что Господу, то надо помолиться хоть внутри и говорить себе: «Господи, делаю это ради Тебя, полагая, что это угодно Тебе. Вразуми меня, Господи, все делать во славу Твою». И тогда будь спокойна, не осуждай никого, ибо мы все достойны осуждения от Господа, и Он покрывает грехи наши и прощает нас в той мере, в какой мы покрываем недостатки ближних и прощаем их. Будь всегда посмирнее, считай себя невеждой, старайся оставаться сзади других, а не лезть наперед ни в чем, ни в словах, ни в делах. Словом, старайся быть незаметной, неслышной, тихой, мирной. Тогда Господь даст почувствовать, что значит мир Божий превосходящий всякое разумение. Мир, который оставил Господь, сказав ученикам: «Мир мой даю вам, не как мир дает, я даю вам». А ты не имеешь мира, часто нервничаешь, раздражаешься, теряешь здоровье, потому что делаешь и говоришь не ради Бога, а по своим влечениям и страстям. Всегда кайся во всем сразу, как ощутишь ошибку или грех какой, не дожидаясь, когда станешь на молитву. Все покрывай покаянием и осуждением себя. Смиряйся пред Богом и людьми. Тогда будешь спокойнее и постепенно достигнешь мира Христова. Будь здорова. Господь да благословит и вразумит тебя. Монахиня Евпраксия. 4 декабря 50 года. Мир тебе! Написал это и остановился. Как писать дальше? Как назвать тебя, Елизавета или мать Евпраксия? Ведь следовало бы назвать мать, а устроение-то душевное и внешнее поведение и вся жизнь-то дают ли право носить имя матери? Совершенно правильно ты пишешь, что Скворцу нечему было бы учиться у тебя. Все мы живем не так, как должно. Нужно, по крайней мере, хоть искренно, до глубины души сознавать это, не считать себя хорошими, и доказать это не словами, а делом. А то, как будто мы сознаем свое ничтожество, негодность, греховность и прочее, а стоит только чуть задеть нас чем-либо, сделать не по-нашему, так мы проявим себя не как рабы неключимые, которые все терпят, как заслужившие всякое наказание, но как повелители, которым все должны подчиняться, все обязаны делать по нашему хотению. Если же делают не по-нашему, то мы раздражаемся, бранимся, осуждаем, огорчаемся, словом, всячески показываем, что на деле нет в нас сознания своей нищеты, нет сокрушения о своем бедственном устроении душевном. На словах мы грешные, непотребные рабы, а на деле господа, требующие, чтобы все было по-нашему, а иначе будем роптать на всех, даже и на судьбу, прикрывая этим словом ропот на самого Господа. Нет в нас ничего монашеского. Мы, извиняя себя то нездоровьем, то делами, то внешними обстоятельствами, оставляем даже то малое душевное делание, которое и миряне все обязаны делать. Надо всегда помнить слова Господа. Что пользы, если весь мир приобретешь, а душе своей повредишь? А мы ведь не только вредим душе своей, но можем и погубить ее, не желая отречься от своего ветхого человека. Старайся хоть помалу при встречающихся обстоятельствах подавлять свои греховные проявления, не оставляя молитвы ни под каким предлогом, угождая сначала Богу, а потом себе и людям. Где вера наша? Где любовь к ближним? Вот ты прислала мне много подарков, а человека, находящегося в беде, о котором надо бы со слезами молиться, которого надо бы потерпеть, хотя бы пришлось самой за это поскорбить, мы не можем понести. Я разумею, Д. Я имею надежду на милосердие Божие и полагаю, что Господь ее не оставит и не попустит сделать что-либо дурное себе и другим. Все ходим под Богом, потерпи и ты ее ради Бога и из любви к ближнему. Если бы она и убила тебя,